Глава 4. Барри Брэнд. Глядя на Джанет, о чем-то ворковавшую с Джимми, Барри невольно подумал о том, а уж не роман ли возник между ними. Правда, Джанет была лет на 5 старше Джимми, но чего только не бывает в жизни. Тем более в космосе, где в течение очень долгого времени приходится довольствоваться тем, что имеется под рукой. Барри слышал и не о таких вещах. Здесь, в межзвездных глубинах, где представители женского пола были большой редкостью, случались и не такие романы. Бывали случаи, когда на кораблях рождались и внебрачные дети. Впрочем, это могло быть и просто дружеской беседой. Почему-то именно в этот момент перед Барри стали проходить воспоминания далекой юности и детства. Он родился в Нью-Йорке в 2170 году, где и вырос. Все его детство прошло в ожидании конца света. Все вокруг только и говорили, как о бактериологических войнах и смертельных вирусах. И это не было простой страшилкой, так же, как и размеры угрозы не являлись преувеличением. На улицах никто не отваживался появляться без марлевых повязок. Впрочем, эффективность таких повязок была под сомнением. Уж слишком микроскопическими были вирусы по сравнению с отверстиями в марлевых повязках. Маленький Барри наслушался вдоволь жутких рассказов о смертях в результате подхваченных вирусов, но, тем не менее, никто из членов его семьи не подвергся заражению и не умер. Жилища простых людей превращались в настоящие крепости, или, вернее сказать, в герметические барокамеры, куда не могли проникать вирусы и бактерии. Комнаты постоянно облучались ультрафиолетовыми и кварцевыми лампами. Люди по 3 раза в день принимали душ, пользуясь специальным бактериологическим мылом. В больницах, школах и во всех прочих заведениях всем поголовно делались прививки от различных болезней, в том числе и от таких, которые считались давным-давно искорененными. В общем, детские воспоминания Барри Брэнда были не из приятных. Тем не менее, жизнь продолжалась. Люди выживали, и население, вопреки прогнозам ученых, не только не сокращалось, а наоборот, продолжало медленно расти. В те времена почти каждый подросток мечтал стать бактериологом или вирусологом, надеясь найти защиту от размножившихся вирусов и в то же время желая придумать новый вирус, который можно было бы пустить на страны враждебного лагеря для того, чтобы уничтожить все его население. Ненависть к людям воспитывалась в детях с ранних лет, так сказать, впитывалась с молоком матери. Все росли на военном положении, желая лишь гибели своим врагам. По всему миру создавались институты, занимающиеся выведением вирусов и бактерий, и профессия бактериолога в самом деле была самой востребованной. Однако Барри, несмотря ни на что, уже с раннего детства мечтал стать космонавтом. Космос манил его, как манит все неизведанное и неисследованное. А уж что, как ни космос, является самой неисследованной областью науки. И хотя человечество вышло в мировое пространство уже более 2 веков, изучено было весьма мало. Человечество смогло проникнуть в глубины Вселенной лишь на расстоянии в 30 световых лет. А это было мизером по сравнению с размерами Вселенной или хотя бы нашей галактики. Впрочем, в конце 22 века космическая романтика уже была отнюдь не такой, каковой она была в 20 веке, когда человек только-только смог оторваться от родной планеты. В те времена люди всерьез рассчитывали на контакт с разумными существами, обитателями других планет. Но прошло уже 200 лет, а такого контакта так и не произошло. И хотя о контакте с иным разумом ученые продолжали говорить, уже не было такого бума и массового психоза, как 200 лет назад, когда в каждом непонятном явлении виделись инопланетяне. Тем не менее, в душе каждый космонавт верил в то, что встреча с инопланетным разумом вполне может произойти. Тем более, что жизнь в космосе все же была обнаружена. Свой первый полет в космос Барри совершил в 19 лет. Ему удалось устроиться грузчиком на грузовой корабль, следовавший в систему Альфы Центавра. Никогда в жизни он не забудет тот день, когда впервые ступил на поверхность чужой планеты. Тем более, что это оказалось сплошным разочарованием для Барри. Планета, на которую он ступил, была голым и пустынным шариком, на котором не было ни малейшего намека на возможность существования жизни. Пейзаж планеты был мрачным и унылым, так как смотреть было ровным счетом не на что. Сплошная пустыня, только мягкий грунт под ногами, в котором увязали толстые подошвы скафандра, да атмосфера, полностью лишенная кислорода. Ученые присвоили этой планете номер А2, так как это была вторая планета вне Солнечной системы, на которой высадился человек. Чувство разочарования довольно быстро покинуло Барри, и он понял, что твердо решил стать космонавтом. По возвращении на Землю он поступил в аэрокосмический институт, где стал учиться на пилота. Вторая планета, на которой довелось побывать Бренду, носила номер А9 и находилась в системе Проциона. Эта планета была единственной на то время, где были обнаружены растения, напоминающие земные водоросли. Первая экспедиция, посланная на эту планету, не вернулась, а отправленный на их поиски второй корабль обнаружил лишь пустой звездолет, без экипажа. И вот вторая экспедиция-то и обнаружила живых обитателей этой планеты. Они были чем-то вроде слизи или амебы, достигавшей высоту полуметра, а в диаметре — 2 метра. Эта амеба оказалась способной передвигаться быстрее человеческого бега и имела хищнические инстинкты. Она-то и погубила первую экспедицию, которая по неосторожности подпустила ее к себе слишком близко. Вторая экспедиция избежала участи первой и, улетая, оставила после себя на планете зонд. Вернее, это был даже не зонд, а настоящий робот, работающий на солнечных батареях, наделенный аккумулятором, который заряжался в течение дня световой энергией, а ночью заменял собой батареи. Робот пробыл на планете более 10 лет, собрав множество полезной информации об этом загадочном мире. Неоднократно его пытались атаковать амебы, но безрезультатно. Робот оказался им, как говорится, не по зубам, хотя у амеб никаких зубов вовсе не было. Но однажды этот робот замолчал, с ним прекратилась связь. Не желая терять такого полезного робота, компания послала на планету 3-ю экспедицию, одним из пилотов которой был Барри Брэнд. После долгих и упорных поисков робот был найден совершенно неподвижным около одного из озер с пресной водой. Внешних повреждений на нем не было, очевидно, он просто сломался. В тот момент, когда группа ученых возилась с роботом-зондом, она подверглась внезапной атаке нескольких амеб, которые могли жить не только на суше, но и в воде. Неосторожные ученые находились слишком близко у воды и были чересчур увлечены вознёй с роботом, поэтому не заметили, как чудовища атаковали их из озера. В результате нападения погибли один из инженеров, капитан корабля и его помощник. Так получилось, что Барри временно взял командование на себя. Под его руководством атакующие монстры были уничтожены, а сама группа благополучно вернулась на корабль. Так началась карьера Барри Брэнда, который вскоре из простого пилота превратился в подающего большие надежды капитана. Под его руководством состоялись еще 2 экспедиции к дальним планетам, которые тоже прошли успешно. Но вот 6 лет назад экспедиция, посланная в систему Альтаира, обнаружила планету, буквально кишащую необычными смертоносными вирусами. Ученые-вирусологи занялись изучением этих вирусов, а потом связь с экспедицией прервалась. Корабль назад не вернулся. Эта планета получила номер А44. Спустя 6 лет правительство снарядило 2-ю экспедицию, которая должна была обнаружить следы пребывания 1-й экспедиции, а также доставить на Землю результаты исследований, которые успели провести ученые. Миссия считалась крайне важной, и после долгого выбора кандидатуры руководителем 2-й экспедиции был назначен Барри Брэнд.